433. В тонком мире летают не все. Почему? Неразвитое воображение не позволяет. Полетам надо предпослать мысль. Неверие и отрицание мешают. Но даже ведьмы летают. Знания, утвержденные на земле, или вера в возможность полетов, дают возможность летать. Ведь там все приводится в движение мыслью. Каковы же возможности мысли, не связанной обычными представлениями и условностями? Вот почему так важно овладение мыслью. Право, стоит потрудиться над тем, что ложится в основу свободы духа в надземном. Летать. Какое прекрасное слово. Летчики будут летать и в тонком мире, ибо преодолели барьер невозможности на земле. Но сферы полетов будут зависеть от сознания.